Глава 53. Объяснение Глории. План был простой. Гретель Грин когда-то заколдовала одну из труб так, чтобы по ней прямо в комнату Веги попадали напитки из Клаттербакса. И теперь они сделают то же самое, только намного масштабнее. И вместо комнаты Веги будет мармеладный замок в негодных землях. Они все спрячутся в водосточном экспрессе посреди сотен восторженных ведьм, которые мечтают, чтобы Карен поскорее исполнили их желания. В нужный момент Фелисити Бет поднимется к трубе, активирует ее, и тонны горячего шоколада из Клаттербакса прольются на мармеладный замок. Замок растает, а Карен снова станут жабами. Френ будет поблизости, но достаточно далеко, чтобы Карен ее не заметили раньше времени. Вега сперва не соглашалась брать с собой Френ, но Фелисити Бет настояла. «Никогда не знаешь, когда может понадобиться сверкающая великанша», назидательно произнесла она. Плохо будет, если их план не сработает, и ведьмы загадают желание. Тогда водосток погрузится в хаос. Страшно даже представить, каким огромным станет мармеладный замок, если каждая ведьма Гламбурга что-нибудь пожелает. Представив такое усовершенствование душечка, Вега поморщилась. Она уверенно прошла мимо фонтана, а остальные шагали за ней. И тут раздался знакомый голос. «Вега, подожди! Ты нужна своей фанатке номер один!» «Люси, мне некогда!» — буркнула Вега, обернулась и увидела маленькую фанатку и ее бабушку, рысившую рядом, высоко вскидывая ноги. «Добрый день, Глория Тетти!» — поздоровалась Вега. «Глория Тетти!» — завизжала Флафанора и схватила ее за сердце. «Я без ума от Мелиссы и ее сломанной метлы! Почему вы сказали, что они писали 13 Карен, когда это явно ваша книга?» Глория Тетти изумленно уставилась на Флафанору. «Но я правда ее не писала». «Все это неважно», — оборвала их Фелисити Бет. «Мы придумали, как победить Карен, и как раз собираемся их уничтожить. Они уже связались с большинством ведьм Гламбурга, а скоро доберутся и до Сереброка. Надеюсь, вы рады». Глория Тетти с жаром схватила Вегу за руку. «Нельзя уничтожать Карен!» «А что делать?» — воскликнула Вега, вырывая руку. «У нас и так очень мало времени!» Вега зашагала дальше, но Глория Тетти ловко нагнала ее, высоко подбрасывая ноги, и встала на пути. «Глория, ну правда!» — вмешалась Гретель Грин. «Чего ты пытаешься добиться? Я просто не понимаю!» Вега внимательно разглядывала старуху. Она изучила и глаза, и каждую морщинку, и поджатые губы, но ничего не поняла. Глория Тетти, ну, совершенно точно не злодейка. Так почему же она не дает им расправиться с Карен? «Люси сказала, что вы видели Му», — тихо проговорила старушка. «Му?» — удивилась Фелисити Бет. «Да, моего друга Му. Моего единственного друга». Глория печально вздохнула. Вега ахнула. Она вспомнила разговор с Глорией в радужных косточках. «У меня нет друзей. Вернее, один-то друг у меня есть, но он живет очень-очень далеко». Люси Тетти достала детский рисунок. На нем был Му. «Бабушка тоже загадала желание, когда была маленькой. Она нарисовала Му и попросила Карен его оживить». «Но и мое желание вышло боком», — проговорила Глория. «Они сделали так, что Му стал моим единственным другом». Фелисити Бет многозначительно постучала по часам. Вега закусила губу и села на бортик фонтана. «И что было дальше?» Фелисити всплеснула руками. «Ох уж эти добрые ведьмы! Иногда я навещаю его. Я сделала все возможное, чтобы больше никто в Водостоке не узнал про мармеладный замок», — продолжала Глория Тетти. «Я и вас пыталась остановить. Даже книгу отобрала. Но ты ее выхватила и убежала». «Я знала, что это ваших рук дело», — прошептала Фелисити Бет. «Я действительно гений». «А как вы сами обнаружили Карен?» — спросила Вега. Глория Тетти села рядом с ней. «Я их не обнаружила. Я их создала».